А Ваське Муське. В некотором царстве, некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был досюль помещик. У помещика был кот. Звали его Васька-Муська. Помещик любил Ваську-Муську. И кот свою кошачью работу работал хорошо. В хлебных лабазах ловил крыс и мышей. Когда хозяин прогуливался, Васька-Муська мог нести во рту до фунта весом гостинец из лавки домой. И крепко любил его за это помещик. 20 лет держал кота Ваську-Муську. Наконец, Васька-Муська стал старый. Усы у него выпали, глаза у него стали худые, сила стала у него мала. Не может крыс ловить и мышей давить. Надоел помещику Васька-Муська, схватил его помещик за загривок, выбросил на задворок и пнул ногой. Побежал Васька-Муська и заплакал. Стал думать, как жить до смерти. Потом придумал. Давай-ка я помру у лабаза. Пойдут крысы да мыши пить, так и меня увидят. Взял, да и помер Васька-Муська. Увидали крысы да мыши, обрадовались, что Васька-Муська помер. Стали мыши свистать, крысы кричать. Помер наш неприятель. Сбежались все крысы и мыши к Ваське-Муське и решили: надо бы схоронить Ваську-Муську, чтобы он не ожил. Было их около 10 тысяч. Притянули они артелью дровни, закатили Ваську-Муську на дровни, а он лежит, не шеволится. Привязали 7 штук веревок, стали на лапки, веревки взяли через плечо, а около 200 мышей и крыс сзади с лопатками да кирками. Все идут, радуются, присвистывают. Притянули Ваську-Муську на песочное место, на боровинку на сухую, и начали копать яму всей силой. А Васька-Муська лежит и маленько смотрит. Выкопали яму очень глубокую, 3 метра. Вылезли копари из ямы. Теперь надо Ваську-Муську в яму толкнуть. Взялись, кто за шею, кто за хвост. Как зашевелился тут Васька! Мыши прочь! Как вскочил Васька-Муська! Да давай-ка их ловить, да в эту яму складывать. Бегают по песку, а скрыться некуда, ни мышам, ни крысам. Набил ими Васька полную яму. Досталась ему еще музыка, да 1,5 сотни лопат. Богато стал жить кот. Лопаты продает, себе рыбы покупает, да в музыку играет, да из ямы мышей добывает. Живет, не в сказке сказать, не пером написать, лучше, чем у помещика. И сам стал себе хозяин, Васька-Муська. Ха, тем и кончилось.